Дарья Донцова. Мохнатая лапа Герасима. Глава первая. Если женщина хочет скрыть свой возраст, ей не стоит при всех сообщать, что телефон с наборным диском, которым она пользовалась в школьные годы, никогда не ломался. Я моргнула и навесила на лицо подобострастную улыбку. «Таня, не забывай, ты домработница. Что и кому сейчас говорит хозяйка, не твое дело. Лучше возьми антистатик и обработай шаль госпожи Красавиной. На дворе июнь, но она постоянно мерзнет, поэтому возит в машине теплый платок». Из коридора послышался стук каблуков. В холл вышла сама Елена Васильевна, успевшая завершить беседу, и сразу впала в раж. «Татьяна, почему ты здесь брызгаешь? Ужасный запах». «Вы велели заниматься этой работой исключительно в прихожей», — тихо ответила я. «Неправда», — рассердилась Красавина. «Такая глупость мне в голову не могла прийти. Впредь запомни. Обработка вещей от статического электричества производится только в бане». Я молча кивала. Определенно не стоит напоминать Елене Васильевне о том, что вчера она категорически запретила мне даже вносить баллон с антистатиком в комнату отдыха при парной. Дама свела брови в одну линию. «Ты поняла?» «Да, простите», — почтительно произнесла я. «Верится с трудом, но надеюсь, что хоть какие-то мои указания ты усвоила», — продолжала злиться Елена. «Извините», — прошептала я. «Вы правы, у меня очень плохая память». «Повтори, что надо сделать сегодня?» — сменила гнев на милость хозяйка. Я начала загибать пальцы. «Приготовить ужин, постирать вещи, погладить их, встретить Ирину, проследить, чтобы девочка не сидела в компьютере, проверить, сделала ли она уроки». Хозяйка стояла с надутым лицом, похоже, теперь она сердилась на то, что я ничего не забыла. Ну, как отругать домработницу, которая все верно перечислила? Придется Елене Васильевне уехать, не отчитав меня. Но я ошиблась. «Убедительная просьба», — процедила хозяйка. «Не загибать пальцы, когда беседуешь со мной. Отвратительная простонародная привычка. Сразу видно, что у тебя нет высшего образования». «Ох, это совершенно справедливые слова», — вздохнула я. «У меня только школа за плечами, да и то я кое-как окончила. Извините. Больше подобное не повторится, вы правы». Госпожа Красавина с шумом выдохнула и вышла за дверь, а я пошла на кухню. «Если дома или на работе появился человек, которому жизненно необходимо отчитывать вас по любому поводу, оскорблять, то есть отличный способ сохранить свою нервную систему. Чего ждет скандалист? Злого ответа. Вашего возмущения. Услышав негодование собеседника, обидчик всегда кидается в бой с утроенной энергией. Теперь он чувствует себя вдвойне правым, ему же нагрубили. И кто победит в битве титанов? Я или профессиональный хам? Я любитель на ринге ссор. Мне не справиться с тем, кто постоянно упражняется в оскорблениях. Но у меня есть свой метод борьбы с рыцарями Ордена Ненависти ко всему человечеству. Как только на меня надвигается некто со словами «Да как ты, Татьяна, могла совершить такую глупость?», я быстро говорю: «Ой, прости, ты прав». Противник теряется, потому что ждет другой реакции, но повторяет атаку. «Неужели тебе не стыдно?» «Стыдно, стыдно», — киваю я. «Очень даже стыдно. Не сердись, ты совершенно прав». Ну и как продолжать орать на того, кто признает свою правоту? Ссора затухает, не успев заполыхать ярким пламенем. Этот метод прекрасно срабатывает в семье и безотказно помогает тем, кто работает на хозяина, полностью зависит от его настроения, например, как я, домработница Сергеева. Почему я, начальница особой бригады, нанялась прислугой к Елене Васильевне, думаю, вы уже догадались, что речь идет о каком-то деле. В понедельник к нам в офис приехала Анна Григорьевна Шляхтина-Энгельман и с порога заявила: «В нашем доме творится нечто ужасное». «Что случилось?» — спросила я. И узнала, что не так давно в особняке Красавиных умерла домработница. Там, кроме нашей посетительницы, живут ее зять, бизнесмен Андрей Михайлович Красавин, Елена Васильевна, его жена, и дочь Анны, их 12-летняя дочь Ира. Надежде исполнилось всего 42 года. На вскрытии выяснилось, что она не отличалась крепким здоровьем. У нее случился инсульт. Внешне Надя казалась человеком цветущим, но на самом деле у нее была тьма болезней. Ни Анна Григорьевна, ни Елена, ни Андрей не усомнились в вердикте специалиста. В доме появилась новая прислуга. На сей раз ее наняли не через агентство. Горничную привела Катя, дальняя родственница Андрея Михайловича, седьмая вода на киселе. Екатерина с рождения жила в глухом сибирском углу. Окончив школу, приехала в Москву поступать в институт. В какой? Ясное дело, в театральный. Провинциалку сочли бездарной, посоветовали ей вернуться домой и найти работу по способностям. Но девушка не собиралась жить в крохотном городке, где все население занято на птицефабрике. Она-то считала себя великой актрисой, которую злые и алчные экзаменаторы выгнали из-за того, что не получили взятку. Катя позвонила матери и зарыдала. «Придумай что-нибудь!» Родительница быстро вспомнила, что в Москве у них есть родственник, Андрей Михайлович Красавин. Очень богатый человек, владеет кучей всего, и среди этого всего есть телеканал. Кате надо встретиться с бизнесменом, напомнить, что у них общие корни, и дело в шляпе. «Он тебя пристроит на свое телевидение», — пообещала мать. «Будешь там кучу денег получать, и в вуз он тебя определит. Ему оплатить тебе учебу, как мне чихнуть, у него денег немерено. Сейчас сброшу тебе на телефон фото». Андрей 10 лет назад устроил своему отцу на юбилей праздник, созвал всех, кого Михаил хотел увидеть. «Мы за счет Красавина в Москву летали, в гостинице жили. Ты должна помнить наше путешествие. Покажешь богачу снимок? Могу и телефон его дать. Правда, думаю, что он его давно сменил, но попробуй». Катя воспользовалась номером, ответил ей мужской голос. Девица затараторила. «Здрасте, Андрей Михайлович, Екатерина Бурова беспокоит». «Откуда у вас этот номер?» — резко спросил владелец трубки. «Вы Красавин?» — спросила неудавшаяся студентка. «С кем я разговариваю?» — не смягчился собеседник. «Я приехала из города Головинска», — тарахтела Катя. «Моя мама — троюродная сестра четвертой жены вашего папы. Фото я вам скинула. Мамочка слева в красивом платье с вырезом. Вы поглядите, я потом позвоню». Но Красавин почти сразу сам соединился с Катей. «Что вы хотите?» «Мне жить негде. И в институт не поступила. Ищу работу в телевизоре. Хочу вести каждый вечер шоу. Согласна для начала наклад в миллион». На одном дыхании выпалила седьмая вода на киселе. Большинство успешных мужчин, к которым постоянно с ладошкой ковшиком ходят разные просители, мигом отправило бы троюродную сестричку, бог весть какой по счету жены своего ветреного папаши, в эротическое путешествие к Бабе-Яге и семи гномам. Но Андрей оказался другим. Он велел Кате приехать к нему домой, не пожалел времени на беседу со вчерашней школьницей, потом высказался. «Шоу ты вести не можешь, потому что не умеешь. Но место администратора на какой-нибудь программе ты получишь. Жить тебе разрешу в одном из гостевых домиков на моем участке. От ворот поселка несколько раз в день ходит до метро маршрутка для сотрудников. Можешь ею пользоваться. Или дойди до деревни и сядь на рейсовый автобус. Все, работай, пробивайся сама». Анна Григорьевна и Елена были недовольны решением Андрея. Но что они могли сделать? И теща, и жена зависят от Красавина, поэтому дамы мило улыбались Кате, но четко дали ей понять, они седьмой воде на киселе не рады. Ужинать с девушкой каждый день никто не собирается, всяк сверчок знай свой шесток. Катя слева, мы справа, так и стали жить. Через некоторое время после того, как Екатерина устроилась в одном из гостевых домиков, умерла домработница Надежда. Елена начала искать новую прислугу, но ни одна из претенденток хозяйке не нравилась. И тут к ней пришла Катя и сообщила, что у нее есть подруга Настя, профессиональная горничная. Она служит у короля бензоколонок, но мечтает сменить место работы, потому что сын хозяина твердо уверен, что все хорошенькие девушки, которые получают из рук его папаши зарплату, обязаны ложиться с ним в койку. Да еще они должны благодарить мажора за то, что он обратил внимание на чернь. Елена навела справки об Анастасии, выяснила, что наследник бензинового короля славится своей похотливостью и взяла девушку на испытательный срок. Настя начала работать. Понравилось и хозяйке, и ее матери, ее взяли горничной. А потом она внезапно умерла от приступа астмы. Полиция опять не вмешалась. Когда эксперт стал осматривать покойную, он быстро определил, что Настя Ежова страдала сильной аллергией, и у нее случился бронхоспазм. Ежова ни словом не обмолвилась хозяевам о своих проблемах со здоровьем, и понятно почему. Кто возьмет на работу человека с хроническим недугом, от приступа которого можно умереть? Семья опять осталась без домработницы. Меня в рассказе Анны Григорьевны весьма удивило то, что в богатом доме была только одна горничная. Отчего не нанять штат прислуги?